Николай Рерих. Русскость. Духовные корни нашего народа. Вместо предисловия. За последнее время в нескольких странах появились статьи о моей русскости, о моих русских картинах, о моих писаниях во славу народа русского. По сердцу были мне эти отзывы, авторы которых иногда оставались мне неизвестными. Во всех наших странствиях мы могли на многих подобных камнях проверить наши русские задания. И чем дальше шли, тем драгоценнее выступали для нас героические черты и дарования народа русского у всех необозримых равнинных, поморских, лесных и нагорных очагов. Во всем разнообразии ликов, наречий, одежд сказалась та же мощная целина, та же чаша неотпитая, которая поднята во славу великого будущего. Злобная зависть, чудовищные наветы, яркое желание умолить — все чужеземные наскоки лишь доказывают, как глубоко оценивается мощь русская. «Скажи, кто твои враги, и я скажу, кто ты есть». Давно сказано. Народ русский может представить такой послужной список, в котором даже слепые прозреют красоту русского сознания. Уже не шовинизм ли? Нет. От этого чудовища охранился народ русский. Он не знает умолений, не забрасывает грязью чужие ладные достижения. Доживет все полезное на потребу человечества. Не спустимся, чтобы затемнить чье-то достижение. Милости просим, пусть растет все прекрасное. Сблизимся со всем ладным и созидательным. Пора и свое знать. Растет народ русский качеством и количеством. Отпустила ему судьба несметные богатства. Пусть возьмет из недр все сокрытое. Даны народу русскому и герои во всех веках. Народные богатыри от Микулы и от Святогора уже складывали твердыни. За славу народа русского боролись Александр Невский, Сергей Радонежский, Минин, Пожарский, Суворов, Кутузов, Пушкин, Менделеев, Мусоргский, Римский-Корсаков, Репин, Толстой, Павлов. И не перечесть. И народ русский воздает поклон своим героям. Народ собирает свои ценности. Новые каналы, новые машины, новые строи позволят народу шибко шагать. Все ценности научат народ одолеть все темное. Поклон всем героям. Привет, молодым.